Рот приоткрылся, и обнажились кончики его острых зубов. Почти клыков. Он полез в карман своей шинели и достал кожаную папку. Он раскрыл ее, и обнаружилась странная многоконечная звезда. Утренний ясный свет как бы зажег ее. Сэм теперь не мог не смотреть на это безжалостное лицо, на эти светящиеся глаза с крошечными птичьими зрачками. Он распустил слюни и знал, что бесполезно пытаться остановить это. «У вас есть две наши книги», — сказал полицейский из библиотеки. Казалось, что его голос доносится откуда-то издалека, или что говорят через толстое оконное стекло. «Мисс Лордс очень недовольна вами, мистер Пибл». «Я потерял их», — сказал Сэм, и заплакал еще сильнее. «Лгать этому человеку о черной стреле, книгах, о чем угодно было бесполезно. Он был вся власть, вся мощь, вся сила. Он был судьей, присяжным и исполнителем. Где привратник?» — стал смекать Сэм. «Где привратник, который сверяет поступки с луной и затем возвращается в мир разума, в мир, в котором подобные вещи не случаются? Я не собираюсь слушать ваши глупые отговорки», — сказал полицейский из библиотеки. Он шумом захлопнул свою кожаную папку и засунул ее в правый карман. В то же время он полез в левый карман и достал нож с длинным острым лезвием. Сэм, который проработал 3 лета в качестве подручного на товарной бирже, подрабатывая деньги на учебу в колледже, узнал нож. Такой использовался для открывания коробок. Нет сомнений, что такой нож есть в каждой библиотеке в Америке. «У вас есть время до полуночи, потом...» Он наклонился и протянул нож, держа его в мертвенно-бледной руке. Сэма в лицо ударило обжигающим холодом, и он окоченел. Он хотел закричать, но смог лишь выдавить из себя беззвучный шепот. Кончиком лезвия его укололо в горло, будто тебя кольнули сосулькой. Вытекла капелька алой крови и застыла крошечное жемчужное семя крови. «И потом я снова приду», — сказал полицейский из библиотеки своим странным шепелявым голосом. — Постарайтесь найти, что потеряли, мистер Пибл. И нож исчез в кармане. Полицейский выпрямился в полный рост. — Вот еще что, — сказал он. — Вы задаете слишком много вопросов. Не делайте этого. Вы понимаете меня? Сэм попытался ответить, но лишь застонал откуда-то изнутри. Полицейский из библиотеки опять начал наклоняться, распространяя вокруг себя холод. Так баржа, зацепив кромкой льдину, несет холодный воздух. «Не шуйте нож туда, где вас не касается! Вы понимаете меня?» «Да!» — завизжал Сэм. «Да, да, да!» «Хорошо, потому что я буду следить, и я не один!» Он повернулся, послышался шорох шинели, и он прошел по кухне по направлению к входу. Он больше ни разу не оглянулся на Сэм. По пути он прошел по ярко освещенному месту, и Сэм заметил удивительную и ужасную вещь. От полицейского из библиотеки не было тени. Он дошел до задней двери. Он взялся за набалдашник на двери. Не поворачиваясь, он сказал низким, ужасным голосом. «Если вы не хотите увидеть меня еще раз, мистер Пибс, найдите эти книги». Он открыл дверь и вышел. У Сэма в голове пронеслась лишь одна мысль, когда дверь закрылась, и он услышал шаги полицейского из библиотеки. «Надо закрыть дверь!» Он приподнялся на ноги. Все в серой дымке поплыло вокруг, и он без сознания повалился вперед. Глава 10. Если рассуждать хронологически. «Не могла бы я помочь вам?» — спросил регистратор в приемной редакции газеты «Газет». Некоторая пауза в ее вопросе была вызвана тем, что она еще раз посмотрела на мужчину, который приблизился к ее столику. «Пожалуйста», — сказал Сэм. «Если можно, я хотел бы просмотреть некоторые старые номера газет». «Конечно, можно», — сказала она. «Но простите меня, если я задаю не тот вопрос. Вы хорошо себя чувствуете, сэр?» У вас плохой цвет лица? Наверное, у меня что-то не в порядке, — сказал Сэм. Весной так легко простудиться, да? — поднимаясь, сказала она. Вход там, в конце барьера, мистер Пиблз.